Глава 10. Служба. Вокруг Лыкова быстро установился определенный порядок. С утра он в управлении полиции принимал ходатаев. Это называлось у него пилигримаж. Затем сыщик смотрел бумаги. Обедал в обществе Фельдмана либо Голунова по своему выбору. Он усадил бы их за стол обоих, но Калина Агеевич не захотел. Сказал, человеку будет неприятно, да и мне нелестно. После обеда начальник округа упражнялся на дворе. Там ему разложили детали от сломанного локомобиля. Некоторые из них весом 4-5 пудов можно было использовать в качестве гимнастических снарядов. Неудобно, конечно, но еще неудобнее вести через полсвета гири. После силовой гимнастики Алексей разгуливал по Корсаковску и окрестностям. Город скоро ему надоел. Очень зеленый и аккуратный, он вообще-то был неплох. Шоссированная главная улица, деревянные тротуары, постоянно подправляемые. Есть даже фонари. В хорошую погоду с горы открываются живописные панорамные виды. Но каторжные не зря говорят, кругом вода, а в середке беда. Местечко, где все снимают перед тобой шапки за 50 шагов, быстро начинает удручать. Начальник округа полюбил заходить в единственную в городе японскую бакалейную лавку. Хозяин ее, крепкий и дородный господин Йоэмон, говорил по-русски с грехом пополам. Но он был очень гостеприимен и всегда радовался Лыкову. Тот покупал бутылочку саки или фунт рисовых конфетков. И долго разговаривал с бакалейщиком о Японии. Йоэмон, большой патриот, хвалил родину, но с уважением отзывался и о России. В лавочке у него висели портреты двух императоров – Мэйдзи и Александра Александровича. Хозяин был вежлив, без подобострастия, и это нравилось сыщику. Они пили зеленый чай из маленьких изящных чашечек и обсуждали перспективы Сахалина. Торговец сокрушался, что остров плохо освоен, а у населения нет денег. Грозил закрыть лавку и вернуться в Японию. Но иногда к нему заходили рыбаки с пришедших ночью шхун и закупали много риса и сушеных овощей. Или появлялись стеснительные айны с восточного побережья и тоже что-то приобретали у Сизама. Йоэмон веселил и говорил, ну, еще поживем тут. Лыков поддакивал, а сам думал, что же ты не уезжаешь? Все японцы в округе были у него на подозрении. Хоть этот Йоэмон. На какие средства он существует? Японской торговле на Сахалине строили искусственные препятствия, чтобы она не создавала конкуренции магазинам колонизационного фонда. В итоге и там было скудно, но власти упорствовали в препонах. Возводить их – любимое занятие русской администрации. Хлебом не корми, дай кому-нибудь затруднить жизнь. А Йоэмон держится, не падает духом. Что привязало этого человека к крохотной лавке и мизерной торговле? Сыщик навел бакалейщика на разговор о промыслах и услышал много интересного. Лов у берегов Сахалина считается среди японских рыбаков самым трудным и опасным. Для его организации нужны деньги. Йоэмон даже назвал суммы. 4000 рублей для сельди и 3000 для кеты и горбуши. Если оборотных средств нет, скупщики предоставляют их в долг, а получают его назад рыбой по народному обычаю аота. Это когда рыбаки сдают улов кредитору по самой-самой маленькой цене в данной местности. Но еще труднее, чем деньги, найти людей. Работа неимоверно тяжелая. За ночь с кунгаса 30-40 раз забрасывают невод, а днем варят, что поймали. Затем переработанную рыбу прессуют. Любая ошибка и товар, селедочный тук, сразу загнивает. Обычные люди такого режима вытерпеть не могут. Поэтому на рыбной ловле идут в основном те, кому больше некуда податься. Часто это преступники, скрывающиеся от полиции. Среди рабочих очень распространены карты, а еще единоборства. В Японии в каждом уезде имеется своя особая школа драк. Вот отчаянные люди и выясняют, которая из них лучше. То и дело вспыхивают ссоры. Убийства в них – совершенно рядовые события. Наемники – люди опустошившиеся, бесчестные и очень опасные. Поэтому хозяин промысла сам с ними старается не общаться, а назначает на каждое судно двух синдо. Эти синдо – приказчики, доверенные лица. Один, старший, отвечает за все дело. Второй, младший, за расчет с рабочими. Его профессия рискованная. Всегда найдется обиженный, что захочет отомстить. Тяжелый труд и скудное питание приводят к тому, что люди болеют. Обычно это цинга и бери-бери, непонятная азиатская болезнь. Но в Корсаковский лазарет больные не идут, боятся потерять место. Лихие рыболовы заинтересовали Лыкова, и он стал расспрашивать господина Йоэмона подробнее. Однако тот сделал строгое лицо и сказал: «Там такие люди, знаете, они говорят, для меня нет ни волка, ни тигра. Очень страшные люди, якудза». Слова бокалейщика подтверждали версию Лыкова насчет японских Иванов. Хорошая версия. Эти люди вполне способны вместо селедки перевозить к себе домой разный сброд в обмен на золото. Но как узнать, на какой из факторий укрывают наших беглых? Йоэмон отказался даже расспрашивать синдо, приходящий к нему за покупками. Заявил: «Меня это не касается, я торгую рисом». Заглядывал Алексей и в чайную с ночлегом поселенца Рогова, и в квасное заведение Андреянова. Кабаки на Сахалине запрещены. Людям любого состояния выпить и закусить негде. Некоторые хлестали одеколон, а затем ходили по улицам и благоухали пачулями с муксусом. Между тем, где-то в Корсаковске существовал подпольный водочный завод. Полиция безуспешно пыталась его обнаружить. Неведомыми путями спирт попадал в город. Здесь его разбавляли и разливали в бутылки. Для крепости настаивали потом на табачных листьях, и получался продукт под названием «самосядка». Особенно старался отыскать тайный завод Ялоза. Фельдман разъяснил Алексею загадку этого необычного служебного рвения. Оказалось, Фома Каликстович вошел в стачку с директором отделения колонизационного фонда Полуянским. Лакей открыто торговал водкой со двора квартиры титулярного советника. Прибыль чиновники делили поровну. Подпольный завод резко снизил их обороты. Его водка была дешевле. Ялоза пытался завести среди населения осведомителей, но корсаковцы молчали. Лыков знал, что и в квасном заведении, и в чайной водку наливают проверенным посетителям. Более того, чайную именовали в городе кабаком. Она даже имела неофициальное название «Райские черти». Начальник округа передал через Ваньку Пана, что лучше отдаст свои деньги туда, нежели жуликам-чиновникам. И Рогов, и Андреянов отрицали, конечно, любые операции с вином. Но когда приходил с Байков, наливали ему в баклажку для самого. Алексей строго-настрого запретил брать что-либо бесплатно. С Байков платил, что положено, безо всяких скидок. Наверное, это было незаконно и неправильно, но деньги Лыкова поддерживали обороты подпольщиков в ущерб ворам от казны. И людям это нравилось. Другим бойким, по здешним меркам, заведением была лавка Жакомини. Она помещалась на главной в городе Николаевской улице. Лавка торговала всем – пуговицами, японскими веерами, топорищами. Жакомини было трое – Отец, мать и сын. Родом откуда-то с юга России, они прибыли на Сахалин по приговору военного суда за убийство. Грех совершил отец, но семья его не бросила. Все они любили и поддерживали друг друга. И это создавало вокруг них особую атмосферу. Приветливые и порядочные. Жакомини никогда никого не обманывали и стойко несли свой крест. Прочие лавки не заслуживали внимания. В Корсаковске существовало всего четыре регулярные улицы. Зато по склонам горы и в соседних падях укрылись слободы. Что там творилось, полиция старалась не замечать. Престанодержательство и скупка краденого процветали. А еще проституция, игра в карты и подделка записок на водку. Как и всюду, прятались тут беглые. Деранув из тюрьмы, не все спешили в тайгу, там трудно и голодно. Многие месяцами проживали в слободе в 200 саженях от кандального отделения. А по ночам грабили, чтобы заплатить за постой. В мае Фельдман случайно выследил такую шайку. Оказалось, они квартировали через дом от него, дожидаясь удобного момента. Ребята собирались не больше, не меньше, как захватить пароход и удрать на нем в Америку. Случались и серьезные преступления. Неизвестные зарезали зимой богатого якута-пушноторговца, а в третьей паде убили отставного фельдфебеля, державшего лавку. Эти дела так и не были раскрыты. Лыков постоянно искал возможность учредить в городе свою агентуру. Как обнаружить лагерь беглых Иванов? Из кабинета его не найдешь. Но все вокруг были ссыльно каторжными, настоящими или бывшими, и законы тюрьмы являлись для них обязательными.